Первый секрет позитивного нетворкинга. Вам придется перецеловать много лягушек, чтобы найти царевну. Для того, чтобы наладить связи, приобрести новых знакомых, смелее прыгайте в пруд общения. Не барахтайтесь все время в родной заводи. Побывайте и в других водоемах. Чем больше новых лягушек вы поцелуете, тем больше у вас будет шансов на успех. Может, вы найдете даже не одну царевну и в одночасье окажетесь на самом верху иерархической лестницы. Резюме. Для того, чтобы стать мастером нетворкинга, необходимо владеть 7 секретами. 7 секретов — это концептуальный каркас и основополагающая философия нетворкинга. А дальше все зависит от вашего отношения. Все мы начинаем как лягушки. Но мы имеем возможность занять более высокую позицию в иерархии, освоив 7 секретов налаживания отношений. Не торопитесь классифицировать свои контакты. Иерархия лягушек применима лишь для самоидентификации. Помните, лягушка для вас, царевна для кого-то. Не брезгуйте поцелуями. Скоро вы войдете во вкус. И предоставляйте шанс другим познакомиться с вами.